Глава 27. Камал. Еще одно утро начинается как будто в другом мире. В том, где нет угроз, где время останавливается, оставляя только нас двоих. Аврора просыпается на моей груди. Ее дыхание мягкое, словно ветерок. Я смотрю на ее лицо, расслабленное и спокойное, и впервые за долгое время чувствую, как внутри поднимается нечто светлое. Ее кристально-голубые глаза открываются, встречая мой взгляд, и она улыбается. Такая простая, но невероятно теплая улыбка заставляет весь остальной мир казаться ненастоящим. Хочется остаться в постели с женой как можно дольше. «Доброе утро». Голос Авроры еще немного хриплый ото сна, а улыбка немного смущенная. Так и хочется поцеловать. «Доброе». Отвечаю, и моя рука невольно касается ее волос, скулы, скользит по мягким губам. На миг мне хочется остаться в этом моменте навсегда, но реальность, как всегда, возвращается без приглашения. Телефон начинает вибрировать на прикроватной тумбочке, выдергивая меня из нашей маленькой вселенной. Аврора поднимается, закутываясь в простыню, и исчезает за дверью в ванной, а я тянусь за телефоном. Сообщение от Джина, короткое, но ударное. Влад мертв, убит этой ночью, подробности позже. Блять. Он больше ничего не скажет. Сжимаю телефон так, что костяшки белеют. Я планировал разобраться с ним, но кто-то вмешался в мои планы. Муромский? Не иначе. Это не просто удар в спину, это прямое предупреждение. Мои враги начинают действовать более жестко, более решительно. И от этого ярость поднимается во мне, как волна. Нужно разработать превентивный план. Нельзя, чтобы кто-то из моих близких пострадал в этом противостоянии. Натягиваю штаны и отхожу к окну. Внутри все кипит, но я всеми силами стараюсь усмирить эту бурю. Аврора выходит из ванной, а я надеваю маску спокойствия. Светлая улыбка жены подкашивает мой гнев. Аврора подходит ко мне и попадает в объятия, целую нежные губы. «Мне нужно тебе кое-что рассказать», — щебечет она, невинно хлопая ресницами, а я невольно напрягаюсь. Утро явно не желает быть добрым. «Рассказывай». Аврора немного тушуется, но все же говорит про птицу, которую они нашли с Айдаром. Слушаю ее и поражаюсь, как вообще до этого можно было додуматься. «Она такая крошечная», — говорит Аврора, ее голос полон заботы. «Мы решили ее спрятать, чтобы ты не ругался». «А почему я должен был ругаться?» Улыбаюсь, наблюдая, как на ее щеках появляется румянец, а взгляд становится немного растерянным. «Ну, ты ведь говорил, что не любишь животных в доме». Я тихо смеюсь. «Это что еще за поклёб?» «Если она для вас так важна, попросим отвезти ее к ветеринару, пусть поправляется». Лицо Авроры озаряется радостью, и я чувствую, как что-то внутри меня становится мягче. Как будто маленький луч света пробивается сквозь темные тучи и согревает все внутри. Но радость длится недолго. Телефонный звонок снова напоминает о моих обязанностях сразу после завтрака. Новость о взрыве на одном из объектов поджигает фитиль внутри. Муромский продолжает свою игру, и я больше не могу позволить себе быть зрителем. Аврора смотрит на нас, ее взгляд полон тревоги. «Я скоро вернусь», — говорю, оборачиваясь к ней. Мой голос звучит твердо, но внутри все иначе. «Из дома не выходи, пожалуйста». Она кивает, но в ее глазах я читаю недоверие и страх. Мне больно видеть ее такой, но другого выхода нет. В прихожей встречаю одного из охранников, Петра. Его взгляд задерживается на мне чуть дольше, чем нужно. Слишком внимательно. Инстинктивно ощущаю, как напряжение поднимается изнутри. «Все спокойно?» Спрашиваю, позволяя голосу звучать спокойно, но жестко. «Да, я как раз обход делал», — отвечает он, слегка опуская голову. Но этот его ответ звучит как выученный текст, от которого я начинаю злиться. Киваю и прохожу мимо, но внутреннее чувство не отпускает. Это мелочь, но я привык доверять инстинктам. Охранник как будто наблюдает не только за мной, но и за Авророй. Зачем? Пауза в коридоре затягивается. Свободен. Строго бросаю я и выхожу на улицу, где меня уже ждет Джин. Высказываю ему свои подозрения, кивает, обещая все проверить. Скоро вернуться не получается. Весь день с братьями разгребаем проблемы, а меньше их не становится. Влад убит с близкого расстояния, застрелен. Ствол, конечно, левый. 100 пудов висяк будет, но я и так знаю, кто это сделал. Взрыв на одном из складов оказался несерьезным. Так, легкий испуг. Но тем самым наглядно обнажились наши слабые стороны. Муромский знает слишком много обо мне. А я в последнее время расслабился. Да и Петр этот не дает покоя. Закончив в городе, принимаю решение заехать на нашу базу в промзоне. Вместе с Джином и Зейном мы отправляемся на главный склад с оружием. Точка опоры для всего нашего бизнеса. Недавние провокации Муромского заставляют меня проверять все лично. В машине тихо, каждый занят своими мыслями. Ночное шоссе выглядит безмятежно, но я чувствую, что что-то не так. Моя догадка оправдывается, когда перед нами резко выруливают два джипа, перегородив дорогу. Я вижу, как сзади появляется еще одна машина. «Засада», — шепчет Зейн, инстинктивно потянувшись к оружию. Первый выстрел рвет воздух, словно молния в ночи. Машина содрогается, пули сыплются, как град. Нас тоже прикрывают. Мои люди и люди Зейна. Перестрелка набирает обороты. «Джин, газ!» Командую я, одновременно вытаскивая оружие. «Уходим правее, там поворот». Джин резко выворачивает руль, нас бросает на бок. Выстрелы не прекращаются, но мы уходим на грунтовку. Сердце бьется, как молот, но в голове полная ясность. Все живы, а значит, это были показательные выступления. Муромский пугает, хочет показать, что готов к открытой войне. Ладно, я тоже готов. Другого выхода нет. Зейн пересаживается в машину, к своим, и мы разъезжаемся в разные стороны. Пока возвращаемся домой, моя злость достигает апогея. Это не просто атака, это вызов. Мне лично. Собери все, что сможешь, на Муромского. Его людей, его активы, его маршруты. Я хочу знать, где он спит, что ест и с кем встречается. Рычу сквозь зубы. Мне нужна его слабость. Сделаю. Джин устало кивает, но в его глазах я вижу то же, что и в себе. Ярость. Все должно быть готово до утра, говорю я, расправляя плечи. Мы должны быть на шаг впереди. Камал. Джин не смотрит на меня, но его голос звучит сдержанно. Кто будет защищать дом? Я понимаю его намек. Каждая атака приближает врагов к тому, что мне действительно дорого. К Авроре и Айдару. Удвоить охрану. Коротко приказываю. Петр под наблюдением. Не нравится он мне. Хочу знать все о каждом его шаге. Джин снова кивает. Я вижу, что он тоже на пределе. Эта война тянется слишком долго, и ставки растут с каждым днем. Мы оба понимаем, что дальше будет только хуже. Когда я возвращаюсь, ночь уже плотной завесой окутала дом. Я вымотан. Злость и усталость давят, как камень на плечах. Но стоит мне войти в дом и увидеть Аврору, как все это немного отступает. Она ждет меня в холле. Ее лицо озарено мягким светом лампы, но в глазах я читаю тревогу. «Камал, что случилось?» Голос тихий, но настойчивый. «Ничего, с чем я не справлюсь». Отвечаю резко, но почти сразу жалею об этом. Она делает шаг ко мне, ее взгляд становится упрямым. «Я же вижу, что тебя что-то мучает. Почему ты не можешь рассказать мне?» Я закрываю глаза на миг, выдыхаю. Она права, но как объяснить, что я боюсь за нее больше, чем за себя? Она моя слабость. Она и сын. «Ты стала для меня всем», — говорю тихо, глядя ей в глаза. «Я не могу позволить, чтобы что-то с тобой случилось. Но чтобы защитить тебя, мне нужно закончить эту грёбаную войну». Ее пальцы находят мои, мягко переплетая и сжимая. В этом простом движении я чувствую поддержку, которую не ожидал получить. «Я готова быть с тобой, несмотря на опасность», — отвечает она. Ее голос звучит твердо и уверенно, а слова ломают что-то во мне. Все стены, которые я строил вокруг своего сердца, рушатся, а внутри появляется новое, настоящее, глубокое, яркое. Доверие, любовь. Ты понимаешь, о чем говоришь? Мой голос хриплый, почти шепот. «Да». Ее глаза полны решимости. «Я хочу тебе кое-что показать». Мягко улыбаюсь и протягиваю жене руку. «Пойдем?» Она доверчиво вкладывает свою ладошку, чтобы снять напряжение, веду ее в свое личное место. Маленькую террасу на крыше, скрытую от посторонних глаз. Это место, где я всегда нахожу покой. Мы сидим под звездным небом, голова Авроры на моем плече. А я неожиданно чувствую, что счастлив. Вот так просто. Одна девчонка наполнила меня жизнью. Ее голос шепчет что-то о том, что ей важно. О семье, о том, что она хочет построить с нами. Я верю. нисколько не сомневаюсь в правдивости. Молчу и слушаю, позволяя этим словам проникать внутрь. Впервые за долгое время я верю, что это возможно, что мы можем быть вместе, несмотря на все. И пусть мир рушится вокруг, здесь, в этом маленьком уголке под звездами, я знаю, что мы справимся. Позже, когда Аврора уже спит, я открываю сообщение на телефоне. Оно короткое, но ясное. Ты не можешь защитить все. Выбери, что тебе важнее. Мой взгляд падает на лицо жены. Она дышит ровно, спокойно. В этот момент я понимаю, выбор уже сделан. Я не позволю никому забрать ее у меня, даже если для этого придется разнести к херам весь мир.